У нас в доме не бывало ни скандалов, ни хронических противостояний, ни взрывов. По всем правилам науки и психологии, Молли полагалось вырасти абсолютно здоровой и уравновешенной. На самом же деле, он не закончил фразы, а потом существует ведь и другая разновидность предопределения, не внутреннее предопределение, касающееся характера и темперамента, а предопределение случая. Эта его разновидность уже поджидала меня и Рут, и Кэти. На то, что случилось, нелегко смотреть даже в перевернутый бинокль. Наступила тишина, которую я не решился нарушить. «Ну-с», — наконец проговорил он, — «давай снова вернемся к Рут, вернемся к вечеру того дня перед поездкой». Я пришел из лаборатории домой, а в гостиной сидела Рут и читала. Она даже не взглянула на меня, и я, напустив на себя самый развеселый вид, сказал: «Салют, детка». Она посмотрела на меня долгим, холодным, зловеще равнодушным взором. Потом опять занялась книгой. На сей раз я решил подкатиться по литературной части. «Написала что-нибудь новенькое?» — спросил я. «Да, написала», — с ударением произнесла она, и на лице у нее появилась улыбочка, еще более зловещая, чем прежнее равнодушие. «А поглядеть можно?» К моему великому удивлению она сказала: «Да». «Поэма еще не закончена, но к утру все будет готово». Я совсем позабыл об этом обещании, однако на утро, уходя в школу, Рут действительно вручила мне один из своих лиловых конвертов. «Вот она», — сказала Рут, — «надеюсь, вам понравится». И, отделив меня очередной ядовитой улыбочкой, поспешила вдогонку за Тимми. Я был слишком занят, чтобы прочесть стихи немедленно, а посему сунул конверт в карман и опять отправился грузить машину. Постельные принадлежности, кухонную утварь, керосин — все это добро я свалил внутрь. Полчаса спустя мы тронулись в путь. Бьюла с крылечка крикнула что-то на прощание, Генри махал рукой из окошка второго этажа, Кэти помахала в ответ и послала им воздушный поцелуй. «Я нынче словно Джон Гилпин», — счастливо сказала она, «когда мы вырулили со двора, могу, шутя, любую трудность одолеть». Стояла лирическая пора, какая бывает в начале мая. Выдалось прямо-таки шекспировское утро. Ночью прошел дождь, а теперь деревья кланялись свежему ветерку. Молодые листочки блестели в солнечных лучах, точно драгоценные. Гигантские мраморные облака на горизонте точно вырвались из грез Микеланджело в момент наивысшего взлета его сверхчеловеческой мощи. А еще кругом были цветы. Цветы в пригородных садах, цветы в лесу и дальше на полях, и каждый цветок нес в себе осознанную прелесть любимого лица, и аромат его походил на тайную весточку из иного мира. В воображении я ощущал пальцами гладкость его лепестков, точно прохладный шелк и живую упругость человеческой кожи. Само собой разумеется, мы все еще были благоразумны, но мир вокруг вдыхал дурман собственного совершенства, пьянел от избытка жизни. Мы переделали все дела, мы покончили со своим прогулочным ленчем, мы устроились в шезлонгах на солнышке, закурили по сигарете. Но солнце чересчур припекало, и мы решили завершить отдых в доме. А потом, конечно, случилось то, что должно было случиться. Случилось, как я заметил, между двумя экстатическими приливами на глазах у портрета Генри Мартенса, почти в полный рост, выполненного и преподнесенного ему управлением некой крупной электрической фирмы, преуспевшей благодаря его профессиональному совету и столь чудовищного в своем фотографическом реализме, что его пришлось сослать в пустующую спальню загородного дома. Это был один из тех портретов, что не сводят с тебя глаз, как старший брат в Орвеловском 1984-м. Я повернул голову и увидел его в светлой визитке, величественно взирающего на нас, персонификацию общественного мнения, запечатленный символ и отражение моей собственной терзающейся плоти. А рядом с портретом стоял викторианский шкаф с зеркальными дверцами, где отражалось дерево за окном, а из того, что находилось внутри,